Куда звоните? Здравствуйте. Спасибо вас с Новым годом. Пошел нахуй, сволочь, вор несчастный, 1538. Это агентство Дедов Мороз вас беспокоит. А что это за разные поганка мне звонит? Вы не хотите? Что за поганка поздравляет меня? Вы не хотите? Ворюга квартирная. Где телефон, сука, вор взял? Вы не хотите? Ворюга. Где телефон взял? Вы не хотите поработать Дедом Морозом? Бандюга! Где телефон взял мой? Бандюга, ворюга! Из интернета? Есть проститутка, мать! Она на рынке подыхает! Я из интернета... Воскресный, сука, ее! Проститутка! Вот заебал, мать, как! Подыхает на рынке от ворота! Воровные вещами торгует! А ты, блядь, поздравляю с Новым годом! Хуй тебе, сука! Я на Новом годе! На речке, на нарах отдыхать и Новый год встречать. Где, сука, говори, телефон мой взял. Я из интернета. Говори, сука, несчастный. Городская телефонная станция. Где, сука, взял телефон, говори. Я из интернета взял вас телефон. Где телефон, хуя-то? Из интернета. Откуда ты знаешь мое имя, фамилия? Интернет это хуя-то взял. Ты дураков не считай, а ты себя вора проституткой. Там написано... Я вора законы считай. В интернете... Кто квартир на Новый год ограбил? В интернете написано ваше имя. Кто квартир ограбил на Новый год? Нет. Не буду грабить. Ты, сука! Не буду грабить. Вы неправильно набрали пин-код вашей карты.